Глава 33. Граница между двумя мирами. Не ее ли мы находим на другом уровне в музеях, за поблескиванием стекла и лака, когда мы сопоставляем нашу хрупкую реальность с этими ликами, запечатленными для нас искусством на окне в прошлое? Какие они настоящие! Как хорошо позируют! Как крепко спаяны с собственной долговечностью! Поль Кладель. Сережа с Ларой, словно полицейские, прочесывали аэропорт по квадратам. Лара пыталась непринужденно щуриться и кривить губы, как героиня любимого сериала. Позади 6 сезонов, 7-го ждала, как из печи пирога. Сережа кидал по сторонам цепкие взгляды, но так не увидел ни одной девушки с заплаканным лицом. И это при том, что девушек в аэропорту было в изобилии, с цветами, чемоданами, рюкзаками и кошачьими переносками. Встретились им также девушка на костылях, пьяная девушка. Сережа метнулся к ней с надеждой, но Лара его тут же остановила. Евгения не пьет и на голову выше этой страшилы. Девушка с татуировкой на шее. В общем, перечень встречных девушек занял бы столько же места, сколько преснопамятные корабли Гомера. И Сережа принял суровое мужское решение прекратить поиски. Он вытащил из кармана телефон, чтобы позвонить Верочке, улыбаясь при мысли, что теперь у него есть ее номер, как вдруг его осенило. «А на второй этаж подняться? Может, она в зале вылета?» Лара уже мчалась вперед, подвижная девочка при этакой полноте. Она, разумеется, не догадывалась, что Сережа считает ее толстухой. Чувствовала себя подтянутой, собранной и меткой, как стрела в руках зоркого лучника. Лара вспомнила, как они с матерью носились с такой же скоростью по Эрмитажу и на пару нюхали картины. Смешное было время. Сейчас кому расскажешь, не поверят. Да она и сама не верила, что у нее была такая способность. Причина здесь в маминых странностях, которые та хотела видеть и у дочери. В давние дни Эрмитажной практики студентам рассказывали, что Даная находится на реставрации, и над ней работают лучшие мастера. Вера не сомневалась, что Данаю, попавшую вначале под золотой, а потом еще и под кислотный дождь, действительно отреставрировали, после чего спрятали от греха где-нибудь в запасниках. А здесь, пусть и под непробиваемым стеклом, скорее всего, выставлена работа очередного славяна. Лара поедала бутерброды и пирожные, от души запивая их молочным коктейлем. А Вера, на автомате выдавая дочери то салфетку, то улыбку, была целиком занята попыткой вспомнить, когда же она впервые почувствовала, что картины живые. Прежде Стенина считала, что этот дар разбудила в ней школьная учительница эстетики Эмма Витальевна. Мягкое имя, плавные движения, невозмутимое, как у героинь фламандских портретов, лицо. Эмма Витальевна любила розовую, как сырая сосиска, помаду, приносила на уроки зефир в шоколаде, и смех у нее был глуховатым, раскатистым, с хрустальной нотой под занавес, похожей на звонок в конце строчки, когда печатают на машинке «Москва». Репродукции в тяжелых альбомах, первый в жизни Веры поход в картинную, тогда еще галерею, на улице Вайнера. Открытием было не то, что жизнь в шедеврах ничем не отличается от реальности. Стенина как будто бы всегда знала о том, что внутри резных тяжелых рам живут настоящие чувства, если еще не в более концентрированном виде. Открытием стало то, что не все, оказывается, чувствуют картины так, как она, Вера. Например, Эмма Витальевна даже не догадывалась о том, что от холста Хандекутера нестерпимо пахнет пометом и слипшимся пером. Ей бы и в голову не пришло заткнуть нос кулаком, как это сделала Лара. Однажды учительница так долго простояла у работы птичьего Рафаэля, что Вера начала покрываться красными пятнами. У нее была аллергия на перья. «Смотри, они как живые!» – восхищалась Эмма Витальевна. Но Вера-то знала, что они и в самом деле живые. Не зря тот петух так мрачно косит в ее сторону, примеряется, как бы половчее клюнуть. Сейчас, в буфете Эрмитажа, глядя, как методично Лара уничтожает армию бутербродов и эскадрилью пирожных, Вера осознала, что вовсе не Эмма Витальевна разбудила в ней дар проникать в картины и открывать каждую из них с усилием не большим, чем дверь в свою комнату. Этот дар присутствовал у Веры с рождения, сразу, всегда. И теперь она думала об этом с уверенностью ребенка, выучившегося читать в несознательном возрасте. В раннем детстве, когда Вера листала альбом избранных картин, тот самый том печальной эпохи настройщика и его фальшивой сестры, облака на пейзаже Ван Рейсдаля вдруг поплыли вправо, и в лицо девочки дохнуло свежим ветром. Она не испугалась, да и какой ребенок на ее месте испугался бы? Живая книга показалась ей восхитительной. Вот почему Вера так любила этот альбом. В нем было спрятано множество историй. Важно было не раскрыть его на чем-нибудь страшном, вроде маньяковской пытки. И тогда же, в детстве, Вера убедилась в том, что никогда не сможет шагнуть через раму и оказаться на лугу вместе с пляшущими музами. Незадолго до отъезда в Питер Вера читала девочкам перед сном любимую книгу Евгении «Мэри Поппинс». Стенина тоже любила эту сказку и, более того, считала ее мудрым, философским, несправедливо приписанным к детским сочинениям. Читали они тем вечером главу о капризах Джейн, как мальчики, изображенные на королевском фарфоровом блюде, что висело у Бэнксов на стене, пригласили ее войти и стать частью нарисованного мира, жизнью за рамками жизни. У Джейн это получилось без малейших усилий, и, что особенно восхищало Евгению, за пределами нарисованной картинки действительно имелась другая жизнь, невидимая тем, кто смотрит на обрамленный сюжет. Там был дом, где жил загадочный и страшный прадедушка, была некая девочка, старшая сестра нарисованных мальчиков. Но увидеть их можно было единственным способом – пройти через раму, как будто это дверь. Читая сказку, Стенина думала о том, что ей этот фокус не по плечу. Картины были живыми, но при этом оставались недоступными. Портреты часто позволяли себе лишнее, пытались ухватить Веру за плечо, кто-то даже хлопал ее игриво пониже спины, как тот старичок из Лувра. Вера не помнила названия и автора картины, но не могла забыть блестящие глаза и щегольской жест, каким старичок поправлял свои седые усищи, похожие сразу на две курительные трубки. Пробовать отвечать тем же, как она пыталась сделать в юности, не только бессмысленно, но и опасно. Вера отлично знала, чем это кончится. Рука, попытавшаяся нарушить покой картины, наткнется на мощную стену и будет болеть несколько дней, как от сильного удара. А ведь в некоторые полотна ей очень хотелось войти, как входят в реку жарким днем. Ей далеко не всегда это были уютные пейзажи. Несчастный блудный сын у Рембрандта падает в объятия отца так, будто это объятия Бога, вечный приют. Вера, глядя на картину, стоя перед ней в добровольном почетном карауле, всякий раз чувствовала головокружение. Ей хотелось упасть на колени вместе с этим износившимся, промотавшим свою жизнь человеком. Упасть вместо него, и чтобы ее точно так же обняли, прижали к себе и простили. Рембрандт писал эту картину в конце жизни. На самом деле блудный сын не возвращается домой, а умирает. И его принимает не отец, а Бог, без всяких будто. Действие невозможно удержать на холсте и ограничить рамой. Настоящим мастерам не требуются уловки вроде трамплёев для того, чтобы зритель почувствовал себя соучастником. «Мы тут до вечера будем сидеть?» — с надеждой спросила Лара, успешно выигравшая сражение с бутербродами. Сытая мордашка лоснилась, как новая кожаная сумка. «Надо будет сегодня позаниматься с ней математикой, а то за каникулы окончательно все позабудет». И еще сочинение задали по картине Левитана «Золотая осень», где одна березка как будто бы перебежала на другой берег и теперь тоскует по подружкам. «Ты обещала в детский мир», — напомнила дочь. «И в музей я больше никогда не пойду, лучше с бабушкой останусь». В детском мире Лара долго не могла ничего выбрать, а потратить деньги, выданные на поездку старшей Стениной, хотелось. Вера с ног падала от усталости, когда дочь отыскала, наконец, прилавок с игровыми приставками. «Подбавь пару тысяч на геймбой», — попросила она. Дома Лару с трудом уняли к полуночи. Никак не хотела ложиться, капризничала. То обнимала с разбегу Лидию Робертовну, так что бедняжка, не успев сгруппироваться, сгибалась пополам, как неудачливый вратарь. То заворачивалась в штору, а штора была пыльная, и девочка принималась кашлять. Вера не удержалась, шлепнула ее по заднице. Получилось сильно. Ладонь горела, Дочка рыдала в объятиях бабушки и уснула с ней рядом, как маленькая. Последний петербургский день мать и дочь провели порознь. Лара играла теперь уже в собственный геймбой на бабушкином диване. А Вера бродила по еще одному известному музею, где было выставлено непостижимое количество мертвых картин. Подделки чередовались с оригиналами с частотой шахматной клетки. «Хорошо, что никто не видит того, что вижу я», – размышляла Стенина, а потом ее как будто дернули за рукав, в точности как Лара, которой здесь не было. Вера остановилась перед, вне всякого сомнения, подлинным левитаном, вдохнула пряный аромат осенней листвы и вслух сказала: «Да ведь этим можно зарабатывать!» «Если научитесь так рисовать, несомненно», – тут же ответил ей какой-то болтливый портрет. «Не собираюсь я рисовать», – ликовала Вера, слегка, впрочем, кривя душой, потому что занималась в настоящий момент именно тем, что рисовала себе картины бурного коммерческого успеха и безбедной жизни. Сарматов позвонил, когда она шагала к станции метро с поглупевшим от счастья лицом. «Ты не забыла о моих делах?» – спросил он. Экспертизу Вера отвезла на Васильевский в один из первых дней. Бурлюк оказался не бурлюком, и покупку отменили, так что в списке дел значился единственный пункт – встреча с продавцом редких конвертов. Человек по имени Степан Ильич назначил Вере встречу на Финляндском вокзале сегодня, в 5. Сочетание слов «Ильич» и «Финляндский вокзал» звучало вполне обнадеживающе. «Не волнуйся, все будет исполнено», – обещала Вера. «А ты почему такая счастливая?» – подозрительно спросил Сарматов. «Да просто погода хорошая», – сказала Вера. Тут очень уместно задул буйный ветер, и последних слов Сарматова в трубке она не расслышала. Зато почувствовала знакомое царапанье в горле. Там скребли тонкой лапкой с когтями. «Ты чего это вдруг?» – изумилась Вера. «Кому мне сейчас завидовать?» «А ты посмотри по сторонам», – заныла летучая мышь. «Какой прекрасный город! Вот чего бы нам с тобой не переехать сюда лет 10 назад? Сейчас-то понятно, что поздно. Сейчас нам все поздно». Мышь давно объединила себя и Стенину в неделимое целое, подчеркивала, что и не думает покидать нагретое местечко. Да что там местечко? Целые хоромы с бассейном, с подземным гаражом. «Нам поздно», — гундела мышь, «а Лидия живет припеваючи, ходит по филармониям, в Эрмитаж, может, хоть каждый день». «У нас тоже неплохой город», — пыталась спорить Вера. «Похорошел в последнее время. И рестораны любые есть, и магазины. Ну да, конечно, плюнь в глаза, божья роса». «Отстань от меня!» — крикнула Вера, и встречный мужчина поднял на нее изумленные глаза. Мышь бурчала, пока Стенина не вышла наконец из метро и не увидела Степана Ильича. Он описал себя точно не хуже, чем Стенина описывала боль. Высокий, в серой куртке, с блестящим чемоданчиком-дипломатом, каких Стенина не видывала с 90-х, и даже слегка обрадовалась, как при встрече с добрым знакомым. Степан Ильич был похож на белого медведя и еще, как ни странно, на Сарматова. Физическое сходство отсутствовало, но общий для всех коллекционеров озабоченно безумный вид считывался с первого взгляда. «Давайте отойдем в сторону», – сквозь губу сказал коллекционер. Они сели на скамью, и Степан Ильич открыл чемоданчик так, что ни один прохожий не увидел бы содержимое. После этого Вере с трепетом были предъявлены ценные конверты в заклеенном пакете. Она вскрыла пакет, пересчитала конверты, передала Степану Ильичу деньги. По ногам бежал страх, снизу вверх, как мурашки. Неизвестно, чего она боялась, скорее всего, на нее воздействовал шпионский антураж. «Уходим по одному», – шепнул Степан Ильич и стартовал первым, небрежно насвистывая. Вера посидела на скамейке пару минут, умудрившись за это время выкинуть из головы коллекционерскую чушь и сосредоточиться на главном. Зависть, как обычно, пыталась перетянуть все на себя. Но Вера почувствовала, что впервые в жизни может дать ей отпор. Странно, что она столько лет сидела на ящике с сокровищами и не догадывалась в него заглянуть. Учитель, стульчак, консультант. Почему ей раньше не приходила в голову светлая мысль стать экспертом? Да не таким, чьи решения подвергаются сомнениям, а то и судебным разбирательствам. Эксперт-искусствовед В.В. Стенина никогда не допустит ошибки, а юная Лара станет ее верной помощницей и продолжательницей семейной традиции. Естественно, для начала нужно будет получить диплом искусствоведа и снова «Здравствуйте, господин Курбе», потому что ни один нормальный клиент не поверит историям о говорящих портретах и пахнущих натюрмортах. В лучшем случае припишут к странностям, в худшем – сибирский тракт, областная психбольница. Диплом прикроет все Верины секреты и Ларины заскоки надежно, как щит. В таких приятных мыслях Вера дошла почти до самого дома Лидии Робертовны и вдруг вспомнила – у них нет ни молока, ни хлеба. Поезд завтра вечером. Ларе можно будет сварить молочный суп на обед. Она его любит. Тогда нужна еще мелкая вермишель, паутинка. Вера повернула на соседнюю улицу к магазину и вдруг увидела знакомое лицо. Среди фотографий эстрадных артистов, от фотошопленных до состояния вечной молодости, висела элегантная черно-белая афиша с автопортретом Бори Б., того художника из юности. Крик чайки, два тела, похожих на трупы в прозекторской. Выставка работ Бориса Б. «Автопортрет и другие истории в галерее Горячевой», прочла Вера. Если верить афише, открыто у них до 8, а галерея Горячевой рядом с магазином. Купленные продукты Вера спрятала в сумку, порадовавшись, что взяла с собой такую вместительную. Разве что пакет молока не давал закрыть молнию и упирался в подмышку. В галерее Горячевой, чистом и пустом, не считая охранника и картин на стенах, помещении, бродил единственный посетитель, мужчина в возрасте за 40, от которого даже на расстоянии долетал затхлый запах одиночества. Мужчина медленно переходил от холста к холсту, и Вера, чтобы не столкнуться с ним, пошла в обратном направлении, от новых работ к ранним. Выставка состояла из двух частей. Это были автопортреты и мальчики. Вера начала с мальчиков и почти сразу же поняла, кого напомнили ей эти полуодетые дети, пойманные в сомнительных позах. Бальтюса с его лолитами. Колорит, сюжет, та же умышленно-театральная композиция. Только вместо бальтюсовых котов у Бори были собаки, а вместо лолиток – мальчики. Один из них в рубашке, но без штанов, томно выгнувшись на стуле, сказал Вере то, что она и так уже поняла. «Ну да, я нравился мастеру, а что такого?» Борино искусство вытащило наружу предпочтения, так тщательно скрываемые в юности. Неудивительно, что ночь с Верой стала для него испытанием, а тот крик чайки, вдруг это был плач? «Вряд ли», — зевнул мальчик с другой картины, и снова уткнулся в компьютер, где мерцала заставка с Бориным лицом. Автопортреты, к которым Вера перешла с облегчением, педофильские полотна показались ей омерзительными, хотя сделаны были мастерски, и это расстраивало еще сильнее, охватывали последние 20 лет Бориной жизни. Он, как вспомнила Вера, и начинал, кажется, с автопортретов, свое лицо было ему интереснее всех прочих. Во всей истории искусств, пожалуй, только Рембрандт писал такое количество автопортретов, и Фрида Кало, и Дюрер. От работы к работе Боря все молодел. Это потому, что Вера шла по выставке неправильным маршрутом. Первый на пути, недавний, судя по датировке, представлял одутловатого лысого мужчину, уже ничем не напоминавшего подростка, каким Боря выглядел лет до 30. Парафиновый мутный взгляд, под носом желтые усы, похожие на клок тюфячной ваты. «Ты тоже не особо выглядишь и поправилась», — огрызнулся Боря с портрета. Вере не хотелось с ним разговаривать, к тому же одинокий посетитель был от нее на расстоянии метра. Она кивнула постаревшему художнику и перешла к другой работе. Здесь Боря был запечатлен с посмертной маской Пикассо в руках. Боря с котом, Боря в рифму на берегу моря, сразу три Бори в образах Геры, Афины и Афродиты, и как это Стенина проглядела его женскую сущность. Автопортреты лопотали и бурчали, и поскольку голоса у них были примерно одного тембра, звучание складывалось в спетый хор. Одинокий посетитель поравнялся со Стениной. Этого любителя искусств можно было без всяких кинопроб утверждать на роль убийцы. Тяжелый взгляд, меховые брови, рот словно застегнутый на молнию. К тому же шел он как-то странно и шевелил пальцами, как будто разминался перед нападением. Вера оглянулась на охранника, но тот всем своим видом воплощал безмятежность. До выхода было рукой подать и всего 3 недосмотренных портрета на стене. Боря в черной шляпе, Боря верхом на стуле и Боря с Верой Стениной. Она сразу же узнала себя в перепуганной девочке с румяными щеками, которая сидела на диване, поджав ноги. Боря внимательно вглядывался в шахматную доску. Она лежала между ними, как меч в средневековом романе. Из фигур выложено слово «нет». «Привет!» – пискнула Вера с картины. Реальная Вера не успела ответить, потому что в галерее Горячевой завыла сигнализация, и едва ли не громче закричал человек. «Убери его от меня! Убери!» – вопил срывающимся голосом подросток, и Вера, не раздумывая, бросилась к картинам с мальчиками. Человек с меховыми бровями снял штаны и всем телом прижался к портрету, будто к живому существу. По лицу нарушителя разливалось блаженство, как краска из опрокинутой банки. Охранник вскочил, выронил из рук чашку, зачем-то начал ее поднимать. Владелица галереи, кем бы она ни была, любила сэкономить рублик. Охранник был старым, толстым дедушкой. Не охранник, а сторож. Стенина размахнулась, как юный Давид, и ударила сумкой с продуктами по носу убийцы. Хотя какой уж он там убийца, обычный извращенец. Пакет с молоком, разумеется, лопнул, и на любителя мальчиков пролился белый дождь. Извращенец поскользнулся, упал и даже не пытался встать. Поджал под себя ноги в грязных ботах, закрыл рукой голову. Покорно ждал, пока начнут пинать в живот. Удивительно много молока помещается в стандартном пакете. Хватило на извращенца, залило пол и, к сожалению, картину. Мальчик молчал. Портрет был испорчен. Зато сторож пришел в себя, трясущимися пальцами набирал какой-то телефонный номер, кричал, как перепуганный попугай. Вера смотрела на человека, лежащего у ее ног, чувствуя к нему жалость и отвращение. В равных пропорциях это было почти непереносимо. Она хотела уйти, но ее остановил сторож. Он на глазах обрастал уверенностью в себе, так что стало понятно, каким образом ему досталась эта работа. Уже не старый толстый старик, а склонный к полноте мужчина в самом благонадежном возрасте схватил Стенину за руку. «Сейчас приедет хозяйка, надо решить, что делать с картиной. Но мне домой нужно, ребенок один, голодный». Сторож вдруг выпустил ее запястье, ринулся к выходу. Судя по всему, он, как собака, заранее чуял приближение хозяев. И точно, через минуту в галерее появилась довольно упитанная женщина в белом пальто, точнее, в белоснежном. Вера только в модных журналах такие видела. Пальто выделялось даже на фоне белых стен галереи. Они вдруг стали желтоватыми, как кипяченое молоко. «Горячего!» – представилась женщина, по-мужски пожав руку Вере, и тут же проследовала вперед к лежащему на полу телу, которое можно было принять за инсталляцию. «Вы его убили, что ли?» – нервно спросила Горячего. «Да вроде бы дышит, а вот картину убила точно». «Боже мой!» – воскликнула хозяйка, увидев поруганного мальчика. «Женщина, что вы натворили? Это же искусство! Вы представляете себе, сколько стоит такая картина? Ее так и так бы испортили». Лежащий человек вдруг дернулся и задрожал всем телом. На губах у него выступила пена, густая и тоже почему-то молочная. «Петрович, вызывай милицию и скорую!» – скомандовала Горячего и всего через секунду добавила. «Журналистов тоже зови. Будем делать из лимонов лимонад. Вы, женщина, не вздумайте уходить», — повернулась она к Стениной. «Я сейчас позвоню художнику, он как раз в Петербурге подъедет». Вера сдалась. Что ей оставалось делать? Вытащила телефон, набрала Лидию Робертовну. Чтобы не пугать, наврала про давнюю подругу. Случайно встретились у музея, представляете? «Отдыхай», — милостиво разрешила Лидия Робертовна. На заднем плане мирно басила Лара. «Мы сходили в магазин, купили сосиски и пряников. Сейчас поужинаем». Вера встала напротив шахматного автопортрета, но Боря с картины и Вера с картины делали вид, что в упор ее не видят. Убийца с молоком. Кто знает, что еще взбредет ей в голову. проворчал Боря с котом. Приехала скорая. Врач, крашеная блондинка, прошла в галерею, печатая шаг, и тут же велела нести больного в карету, но горячего заспорила, пусть вначале дождутся милиции. Сторговались на 10 минутах, блондинка поставила нарушителю какой-то укол, и тот затих. Милиция появилась одновременно с Борей. Художник ворвался в галерею с таким разгневанным лицом, что Вера, не выдержав, рассмеялась. Борин гнев тут же исчез, как будто стерли с лица тряпочкой. «А ты зачем здесь?» – испугался Боря. Через час они сидели в итальянском ресторане, и Боря хвалился перед Стениной своими успехами и вправду впечатляющими. Выставка в Лондоне, заказ от американского коллекционера, премия. Бедная мышь даже растерялась, не понимая, чему вперед завидовать. «Мальчика я перекрашу», – обещал Боря. «Не волнуйся. А может, и таким оставлю. Сильный, кстати, ход. Жертва попытки изнасилования в культурной столице России. Если честно, я опольщен, что моя работа вызвала у этого бедняги такой приступ желания. Это ответ на вечный вопрос искусства. Как добиться того, чтобы картина стала живой по-настоящему?» «Ответы репетируешь», — съязвила Вера, потому что Боря и вправду вел себя как на интервью, впадал в транс от звуков своего голоса. «А я ведь еще ни о чем тебя не спросила». «Да все вокруг спрашивают одно и то же», — пожаловался Боря. «Правда ли мне нравятся мальчики и нельзя ли получить в подарок картинку?» «И так понятно, что нравится». Официантка принесла какие-то богатые салаты. Вера, взглянув на них, подумала: «А мой ребенок сейчас ест сосиски». Впрочем, дети всегда рады сосискам. Сама Вера не могла проглотить ни кусочка, зато с удовольствием выпила вечернюю чашку кофе. Боря, приобидевшись, молча разглядывал Стенину. Он выглядел несколько лучше, чем на поздних автопортретах. Тюфячных усов уже не было, а возраст добавил ему основательности. Невозможно поверить, что однажды они лежали рядом совершенно голыми. «А ты что, часто даришь картинки?» – спросила Вера. «Чаще, чем надо», – ответил Боря. «Подаришь ту, где мы вместе?» «Не, старуха», – рассмеялся художник. «Эта работа мне давно не принадлежит. Для выставки взяли из частной коллекции». «А кто владелец?» – удивилась Вера. «Надо же, какой-то человек ежедневно ходит мимо ее лица и привык считать его своей собственностью». «Да почем я знаю?» – сердито сказал Боря. Ему хотелось говорить не о давно минувшем творческом этапе, а о мальчиках, которые целиком занимали его в последнее время и как художника, и как человека. Агент продажей занимался. «У тебя есть агент?» «Конечно. Слушай, Вер, я тороплюсь. Рад был повидаться, насчет молока не переживай. Это мне только на пользу». Он выскочил из ресторана, буквально на лету оплатив счет. Вера попросила официантку упаковать несъеденный салат и еще какие-то щедро заказанные Борей разносолы. Пока девушка выполняла просьбу, Стенина догадалась. Боря сидел бы с ней еще и сидел, хоть до утра, если бы она смогла чуточку покривить душой и похвалить его работы. Человек без кожи, как все художники. Боря хотел слушать одни восторги. А если критику, так только пустячную, не всерьез. Но у Веры было плохо с криводушием. Ее душа могла передвигаться лишь по прямой, как пешка. Боря был талантлив, только дар его оказался ущербным, ядовитым. Не хотелось бы каждый день смотреть на его мальчиков. Другое дело – автопортрет с Верой и шахматами. Надо же, частная коллекция. Веру всегда волновали эти слова. Слыша их, она представляла себе не сарматовские точки, а замок, апартаменты. Или еще что-нибудь роскошное, где на стенах запросто висят Ван Дейки и Ренуары, Боттичелли и Мемлинги. Над камином Эль Греко, справа и слева по Рембрандту, а над комодом белые розы Ван Гога, написанные им за 2 месяца до смерти и, в отличие от подсолнухов, незасмотренные. Сумасшедший выдался денек и бездонный, как пакет молока. Экспертизы, музеи, ценные конверты. О боже, конверты! Вера сунула руку в сумку, как Грека в реку, и достала намокший пакет.